Простыня была куцая, Стаськины коленки торчали из-под нее, как два дерзких кукиша. Волосы разлетались из-под ножниц, сыпались мимо полотняного края и щекотали незагорелую кожу, будто паучьи лапки. Стасик шевелил ногами и хихикал. «Не дергайся, уши отрежу». «Ну и отрезай, на кой они мне?» Маня была хорошая, знакомая. Она жила в том же переулке, где Стасик, и не раз приходила в гости, на кухонные вечерние посиделки, и чтобы обсудить с Зяминой матерью выкройки. И Стасик ничуть не расстроился, когда Эмма Сергеевна погнала его из школы в парикмахерскую, сказав, «Ты что, собираешься на утреннике выступать таким заросшим чучелом? У нас будет инспектор Горуно. Марш стричься немедленно, а то я быстренько твою хилую тройку по арифметике переправлю на то, что заслужил, и будешь все лето ходить на занятия». Ничего бы она, конечно, не переправила. Просто нервничала, потому что ее третий Б к выпускному утреннику готовил спектакль-монтаж «Кем быть». Стасик должен был изображать моряка. «Я б в матросы пошел, пусть меня научат. У тебя космы из-под бескозырки торчат, как у беспризорника. Вот тебе 3 рубля и марш». Стасик деньги не взял, гордо сказал «Спасибо, обойдусь», потому что Маня и в долг подстрижет. Маня отложила ножницы, взяла машинку. Зубчики защекотали затылок. Стасик в зеркале превращался в примерного лопоухого третьеклассника. Впрочем, уже 4-классника. Отметки за год выставлены, после утренника выдадут табель. «Ну все, смотри, какой красивый!» Маня сдернула простынку, обмахнула Стасика прохладной салфеткой, под локти высадила из кресла, повернула к старинному трюмо. Зеркало это, высотой под потолок, в раме с завитками, было украшением крошечной парикмахерской. Маня говорила, «От купца Чупрунова еще, венецианское стекло». Стасик увидел себя в венецианском стекле, от новеньких желтых сандалий до остриженной макушки. И остался доволен. Галстук глаженный, из блестящего сатина, в пионеры приняли к Дню Победы. Белая рубашечка тоже глаженная, новая. И легонькие летние штаны с широкой резинкой в поясе, надеты первый раз. Мама сшила их из остатков коверкотового отреза, который пошел ей на костюм. Этот материал она купила себе после уговоров соседок. «Хватит тебе, Галина, только над ребятишками трястись. Надо и про себя думать. А то, глядишь, и жизнь пройдет. Пользуйся счастьем, раз уж повезло с облигацией». И Стасик сказал, «Покупай, не раздумывай. Ты должна быть красивая и важная, как директор школы. На тебя в библиотеке люди смотрят». И мама купила темно-синий коверкот и заказала костюм. И правда, стало еще красивее. И на штаны Стасику осталось, даже с накладными карманами. Только руки в карманы не суй. Некрасиво. Из парикмахерских запахов одеколона и пудры Стасик выпрыгнул на улицу. В солнечный воздух, в запах свежих тополиных листьев. Ох, и тепло. Будто уже полное лето. Стасик засунул кулаки в карманы, зашагал широко и независимо, и от радостных чувств засвистел неумело, но громко. Молоденький милиционер у входа в магазин «Кагис» сказал, видимо, от нечего делать. «Чего свистишь? А еще пионер. Хулиганство». «А я не хулиганскую песню свистю, а про Сталина», — бесстрашно и с капелькой злорадства заявил Стасик. «Потому что попробуй теперь прицепись к нему». «Нельзя, что ли?» Милиционер отвернулся, а Стасик зашагал дальше и стал твердить про себя свою роль. «Я б матросы пошел, пусть меня научат». Утренник прошел как надо. Зрители участникам спектакля старательно похлопали. Потом всем раздали табели и отпустили по домам. И Стасик опять зашагал по Майской улице. Свистел песню про варяга и махал табелем с тройками по арифметике и физкультуре, 4-ками по русскому, по пению и прилежанию, 5-ками по чтению, рисованию и поведению. Странное было у него ощущение. Легкости и праздничного полусна. Будто каникулы, теплый май, вся эта радость свалились на голову нежданно-негаданно. Будто не было зимы и весны. А только сказал он Шарику, «Вот если бы сейчас было лето!» И сразу... Нет, конечно, были и зимние месяцы, и весенние, но они почти не запомнились, урывки какие-то. Может, и правда все это белый шарик устроил? Надо сейчас прийти, взять его из горшка с геранью и весело потребовать. «Ну-ка, признавайся!» Хотя нет, шарик сейчас уже не в горшке с цветком, а под подушкой. Герань мама отдала Полине Платоновне. Кто-то сказал, что цветочный запах вредит Катюшке, ей трудно дышать. А почему трудно? Первый холодный лучик тревоги скользнул в Стаськино счастье. Стасик остановился, рукой стабелем потер лоб. Уже без прежнего удовольствия глянул на свое отражение в витрине. Это было широкое стекло с белыми буквами. «Аптека». «Мама же говорила утром, не задерживайся в школе, надо будет в аптеку сходить». «За лекарством для Катюшки, за еще одним лекарством». От прежних не было прока. Целыми сутками кашель вперемешку со слезами. Уже целый месяц. Как быстро тускнеет радость. Стасик бросился к дому бегом. «А что, если он прибежит сейчас, а там уже...» Мама в апреле вернулась из поликлиники с Катюшкой на руках, вся какая-то придавленная, с серым лицом, как осенью, в дни похорон.